8 февраля распространено совместное сообщение о совещании северокорейского, южнокорейского и зарубежного представителей Общенационального комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня, в котором отмечается: 7 и 8 февраля в китайском городе Шэньян в окружении больших ожиданий и внимания внутренней и международной общественности состоялось совещание северокорейского, южнокорейского и зарубежного представителей Общенационального комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня. Участники совещания, на котором были рассмотрены практические меры для нормализации межкорейских отношений и открытия новой ситуации в деле самостоятельного объединения общими усилиями всей нации в знаменательном нынешнем году, когда исполняются 45-летие опубликования исторического совместного заявления от 4 июля и 10-летие опубликования декларации от 4 октября, договорились о следующих. Первое. Общенациональный комитет 15 июня будет уважать общенациональные договоренности, в том числе три принципа объединения Родины и Межкорейской декларации, и на этой основе активно продвигать дело по достижению примирения и сплоченности нации, обеспечению мира в стране и нормализации межкорейских отношений. Второе. Общенациональный комитет 15 июня будет развертывать разнообразную деятельность за устранение военной напряженности и угрозы войны на Корейском полуострове и установление прочного и постоянного мира на нем. Третье. Общенациональный комитет 15 июня определяет период с 15 июня по 4 октября периодом организации мероприятий в честь межкорейских деклараций для реализации поездки, контактов, диалога и обмена между представителями севера и юга страны и зарубежья и активизации общенационального движения за объединение. В Пхеньяне, Сеуле и других уголках севера и юга страны будут проведены общенациональные мероприятия в честь 15 июня, 4 июля, 15 августа и 4 октября. Четвертое. Общенациональный комитет 15 июня обязательно добьется проведения в этом году общенационального форума под девизом объединения, в котором будут участвовать представители властей севера и юга, политических партий и организаций, а также корейцы в стране и за рубежом, чтобы сыграть ведущую и авангардную роль в открытии новой эры объединения в духе Межкорейской декларации от 15 июня. Пятое. Общенациональный комитет 15 июня будет активно стараться за успешное проведение встреч представителей слов, областей и организаций, спортивных и культурных мероприятий и научных конференций, в том числе футбольного матча рабочих севера и юга под девизом объединения, фольклорных культурных мероприятий крестьян севера и юга под девизом объединения, форума представителей молодежи и студентов и конференции представителей женских организаций севера и юга зарубежья под девизом объединения, встречи служителей культа севера и юга, экскурсии по местам, связанным с антипонской борьбой за независимость. Шестое. Общенациональный комитет 15 июня будет стараться за реализацию спортивного и культурного обмена по случаю соревнований по футболу среди женщин за Кубок Азии 2018 года и 23-х зимних Олимпийских игр. Седьмое. Общенациональный комитет 15 июня будет активизировать деятельность солидарности за достижение извинения и компенсации Японии за преступное прошлое перед нашей нацией и обеспечение демократических прав корейцев в Японии.